на кровать не хочется. Нам спать ночь на стене. Три суета не с теней. Вину таинственных снов и тысячи ко мне. Все это не во сне. Пылаю пламенем огня. Твои карие глаза, наши нежные слова. Ночь рядом, ты ломаешь роз, лепестки бросаешь их на кровать. Не хочется нам спать ночь на стене. Три суета не с теней. Вину таинственных снов и тысячи огней. Ночь рядом ты, я снова в твоей власти. Лепестками роз усыпан кровать. Смотрю в твои глаза, горящие от страсти. И слов о многом хочется сказать. Держу твои ладони, росаромат вдыхаю. Прижмусь к тебе и станет теплей. В твоих объятиях я сегодня утопаю. Запомни свет луны, рост лепестки шелк простыней. Ночь рядом, ты ломаешь роз, лепестки бросаешь их на кровать. Не хочется нам спать ночь на стене. Суета не с теней, вину таинственных снов.